Глава 14. О том, что бывает любовь без взаимности, бывает без надежды, без перспектив, даже без особого желания, но чтобы все вот это одновременно... То, что все мужики трусливы по природе, Рахиль четко уяснила для себя еще с детского сада. Это полезное знание ей передала бабушка, успешно пережившая гитлеровскую оккупацию, сталинские лагеря, коммунальные хрущевки, брежневский застой, горбачевскую перестройку, ельциновский развал страны и счастливо скончавшаяся в земле обетованной на третий день после переезда. Итак, законы сосуществования с противоположным полом по-бабушкински выглядели примерно так. Мужчина — суть вещество изменчивое, противоречивое, склонное к крайностям, и управлять им следует соответственно. Политика кнута и пряника в большинстве случаев не срабатывает, ибо к первому он привыкает, впадая в мазохизм, а от второго быстро становится инфантильным эгоистом. Посему в дрессировке мужчин действенен лишь один метод — запугивание. Прямое, косвенное, тайное, гипертрофированное, поступательное, стимулирующее, противоестественное и так далее. На практике это выглядело примерно следующим образом. Если мальчик в детсаду дернул тебя за косичку, дай ему в нос. Именно в нос, без предисловий и объяснений. Мальчики этого очень не любят, но всерьез драться с девочками уже стесняются. Маленькая Рахиль гордо ходила с жиденькой косой, а третью группы с распухшими носопырками. Дальше больше. Одноклассник на школьном балу прижал в угол и елозит потными ладонями по коленкам, целуя его в засос прямо на уроке у доски. Отворот стопроцентный. Вынужденно сменили место учебы 8 половозрелых недорослей. Педагог делал непрозрачные намеки. «Давай ему взятку в 10 рублей 15 копеек, вломившись на педсовет, и рыдай в голос, что не смогла заработать больше, но отдашь с лета!» Правда, в этом случае две школы пришлось сменить уже самой Рахили, но ведь главное — принцип. Что она творила с сержантами своей части в израильской армии, предлагаем домыслить самостоятельно. В общем, все вышесказанное приводилось здесь с одной лишь целью — показать, как ковался характер нашей богоизбранной героини, бывшей в сущности очень милой и даже в чем-то застенчивой девушкой. Ну, а этот прокуратор, как вы уже поняли, тоже долгое время пожил в Иерусалиме, соответственно, хватался много умного. Что же он сделал? Он таки сказал: «Я умываю руки, типа, что хотите, то и вершите, я в вашем иудейском привате не участвую, я весь крайний, у меня милый алиби, я вообще, блин, сплошной итальянец». Рахиль перевела дыхание, внимательно прислушиваясь к реакции публики. Публика дрыхла. Нет, честное слово, у фалоимитирующего столба оставалось всего 4 эльфов, включая и вершителя. Прочие дернули на охоту за Иваном и Лавеллором, и эти оставались стеречь деятельную еврейку. Девушке ничего не оставалось, кроме как усыпить бдительность врага байками в надежде дать деру. Ведь у нее это практически получилось. В том смысле, что эльфы охотно согласились послушать яркий, захватывающий многосерийный боевик под названием «Ветхий Завет». Кое-где даже аплодировали, но эпический пересказ скитаний еврейского народа, особенно слушателей поразили 40 лет скитаний по сравнительно небольшой пустыне, постепенно убаюкивал. Рахиль практически до мелочей рассчитала, что к моменту обращения неверующего Фомы остроухие полягут однозначно. И они таки распяли Иисуса Христа, и кровь его текла из-под венца тернового, и плакала мать его на горе Голгофе, и смеялись стражи, и скорбели ученики, и... «Получается, что вы с ним принадлежите к одному народу?» Вершитель неожиданно открыл глаза именно в тот момент, когда израильтянка почти приняла низкий старт. Бывшая военнослужащая гордо закивала, вынужденно делая вид, что в такой оригинальной позе просто легче думается. «Тогда почему бы тебе не подождать возвращения тел своих друзей в молитвах твоему Богу?» «Так и думаю, ему больше понравится, если я попробую вернуть 4 заблудших баранов, овечек, в его паству». «Нет!» твердо определились эльфы, игриво переглянувшись между собой. «Мы поможем тебе! Мы сделаем все так, как ты нам сказала!» «Не поняла?» «Мы тоже хотим посмотреть на распятие!» — мрачно улыбнулся вершитель, поднимая свой арбалет. Рахиль только скрипнула зубами, поняв, что рукопашной не будет.